Сектантство. Дорогая матушка, письмо ваше получил, а вот отвечать проповедью вам нет ни сил, ни времени. Я ведь, несмотря на свои 86 лет, живу еще в том же ритме, что и ваш супруг. Насчет сектантов не обольщайтесь. Все прекрасно, кроме спасения души. Да и так ли прекрасно? А для священника все важно, и в первую очередь большая церковная семья, где он для всех отец. И, безусловно, матушка, быть супругой священника – это подвиг. Ведь матушке надо стать не просто женой и матерью семье своей, но и помощницей батюшки и по делам душепопечительным. Я знаю семью, где матушка принимает приходящих, предваряя прием батюшкой. И часто, очень часто, поговорив с матушкой, посетительница уходит удовлетворенная и без батюшки. Время сейчас, безусловно, трудное, ведь непосредственное дело священника – душепопечительство, отодвинуто на дальний план. А священник стал и строителем, и снабженцем, и добытчиком денег. Вот и вы, разделяя с супругом тяготы забот о семье своей, помогаете его трудам в церкви. А сектанты, дорогая моя, все сейчас на дотацию Запада живут и не бедствуют, как православные. И это одно из тех искушений, которые непременно переживает каждый человек. Почитайте об искушении Господа в пустыне. «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 9. А нам, православным христианам, до конца дней предлежит нести крест и вражьих нападений, и своей немощи, и несовершенств, чтобы просить и молить о помощи Господа. Спасаемся мы, дорогая моя, не своими подвигами добродетели и даже не доброделаньем, а подвигом Спасителя нашего Иисуса Христа, который оставил нам в наследие свой спасительный крест, а наши малые кресты – подобие Его великого. Грустно было мне читать письмо ваше, ибо в нем полнейшее непонимание христианского подвига и борьбы с темными силами и со своей греховностью. А с кем бороться сектантам, если враг их не борет и не нападает совсем, считая своим достоянием, и только убаюкивает довольством и мнимой хорошестью?